Глава 15. Матвей Милоский. Тьма тьмущая вокруг. Города не видно в завихрениях пурги, как в старом фильме про мглу, в которой прятались монстры. Тут нет чудовищ, точнее, есть одно. Это сам чертов город. Словно специально меня ослепляющий, не отпускающий. Он крадет души тех, кто тут родился и вырос. Прибавляю радио, хотя песню, звучащую из него сейчас, ненавижу. Главное выбраться из власти этого сжирающего места, и тогда станет все прозрачно и просто. Все встанет на свои места. Зуд вернулся, стал сильнее даже. Тело жжет до умопомрачения. Наверное, это зазнайка ведьмера права, это нервное. Это просто непереносимость места и людей. Это просто... нестерпимо. Я лезу пальцами под ворот рубашки, до боли сдираю ногтями кожу, до крови наверняка. И руль-то из рук выпускаю лишь на миг. Расслабился, подумал, что вырвался, подумал. Даже не успеваю испугаться. Небо меняется с землей местами, название проклятого места ударяет по глазам, и мир с громким хлопком выстреливает мне в лицо. Боль кажется всепоглощающей. Боль занимает все пространство, вытесняя из него воздух. А потом наступает тьма. Спасительная тьма. Тетя Мотя дурнота! Хвост отгрызла у кота. Опа-опа, куриная жопа! В голове звучит старая дразнилка из детства. Мерзкими молоточками, ненавистными воспоминаниями. Держит на поверхности, зудит, как муха назойливая, перебивая обрывки чужой речи и противный писк. «Давай, на раз, два, три! Легкая! Твою мать, Николаич, пневмоторакс! Похоже, ребром пробила, а вечер обещал быть томным!» «Откуда томный-то, бля? Такая погода! Это первый за сегодня, помяни мое слово! Сука! Точно свистит! И давляк падает! Ладно, хоть закрытый!» Едут хер знает куда в такое время, считают себя бессмертными. Давай, Сёма, контуй. Ща кислород дадим, до приемного стабилизируем. Давай, руки-крюки. Во мэр-то наш завтра усытся, когда увидит, во что его Стелла превратилась новая. Сколько он там на нее бабла пульнул? Лучше бы нам тачек новых купил, ездим на дровах. Это да, а вот тачку-то этого мужика жалко, охеренная. Такой GPR миллионы стоит. «Теперь уже нет», — хмыкает невидимый мне Николаич. Меня поднимают в воздух. Боль разливается по телу огненной волной. «В Хаусово везем, ближе всего, погнали. Голову аккуратнее, там тоже травма нехилая. Мужик в рубашке родился, жив и почти здоров. А голова...» «Голова — предмет темный», — хмыкает тот, кого называют Семой. И я снова погружаюсь в липкий темный морок. Времени больше не существует. Противный писк доводит до зубного скрежета. Горло саднит, что-то мешает сжать зубы. Что произошло со мной? И где я? Глаза открываю с трудом и тут же слепну от яркой белизны. Мерзкий звук становится каким-то уж совсем одуряющим. Если это рай, то он совсем не предел мечтаний. Он воняет лекарствами, дезинфектантом и чем-то таким притягательно сладким, до одури знакомым. Поворачиваю голову с трудом. Ангел спит, скукожившись в неудобном кресле. Маленький ангел в медицинском костюме, дурацкой шапочке и стетоскопом, перекинутым через тонкую белоснежную шею. Если это сон, то он не такой уж и дурной. «Эй!» Пытаюсь сказать я, но что-то мешает. Что-то мерзкое, воткнутое мне в глотку. Писк теперь нескончаемый, вызывающий у меня оскомину. Кажется, что сейчас лопнут перепонки. Ангел открывает свои глазища невозможные. Ангел или ведьма? Противная очкастая вредина, от которой я пытался унести ноги. «Милоский...» Выдыхает ведьмера, вскакивая со своего места. Злая фурия, мечет молнии своими глазищами. «Ну и гад ты! 3 дня был в коме! 3, сука, дня! Я тебе не сиделка, я врач, между прочим, и Ванька! Скот ты, Мотя! Из-за тебя мы не успели подать заявление в ЗАГС! Что я вообще тут делала? Ты снова рушишь мне планы и жизнь! Вот немного очухаешься и клянусь, я тебе вырву!» Выдыхаю я. Вот ведь блядство. Не могу и слова сказать. И эта ведьма, кажется, наслаждается моей немощностью. Какое заявление? Она что, дура совсем? Дергаюсь на кровати, бешено вращая глазами. Мерзкая трубка в горле мешает мне сказать этой чертовке, что она круглая идиотка. Я пришлю твоего врача. И не надо мне тут припадки изображать. Не верю. А что ты думал? Что я буду, как Ярославна, на стене по тебе волосы рвать? Хер тебе, Милоский. А еще у меня скоро будет ребенок. Пытаюсь рычать, но выходит жалко и позорно. А ты иди нахер, понял? Даже уехать не смог нормально. Не смог, гад такой. Я 3 дня... Да пошел ты! Снова превращается в колючку Венера. Очки нацепляет на нос, снова скрывается от меня за толстыми стеклами. Черт! 3 дня? 3 грёбаных дня я потерял, валяясь чуркой в этой богадельне. И эта фурия! Что она тут делала? Уж не переживала ли за меня? Я же придурок и гад, а она вся из себя добродетельная клуша. Ребенок. У нее ребенок будет. Блять, лучше бы я уделался насмерть, что ли, чтобы не видеть и не жить в таком абсурде. Ведьма. Проклятая ведьма, которая мне нужна, как воздух. Дверь хлопает так громко, что, кажется, рядом взорвалась мина. Или эта стена рухнула, которую я выстраивал долгие годы. Стена, помогающая моей душе быть каменной и никого не любить, оказалась хлипкой.